«Деньги!» – вздохнул Юринай и принялся прикидывать на листе расходы. «Красный опал, 20 концентратов жерлиха и 8 кистей из волоса сатурской лисицы». Парень подвел черту минимальных расходов и, сложив ценники, ужаснулся получившейся сумме. 8 золотых!» – прошептал он и потер руками лицо. За несколько дней, проведенных в мастерской, он смог повторить несколько очень важных приемов, но главный, пространственный карман, оказался ему не по зубам. Нет, он его рассчитал, составил все как положено, но столкнулся с очень важным препятствием. Обычной краской или дешевыми чернилами этот артефакт было не создать. К тому же в ключевых точках надо было разместить драгоценный камень, подготовленный как узел для развязки потоков энергии. Самым дешевым и подходящим по материалу был красный опал, но, несмотря на его относительную дешевизну, общая сумма выходила огромной и неподъемной для продавшего небольшие премиальные артефакторы. «Так, надо что-то придумать», — произнес парень. В голове пролетели мысли о изменении заработка. По сути, рабочий вариант у Юриная был один – сбывать артефакты в трущобах, но в этом существовала проблема. Студенты привлекали слишком много внимания в этом районе. «Личина», – спохватился артефактор. «Мне нужна личина». Юринай быстро сложил все записи по пространственному карману и достал чистые листы. 20 часов для объема схемы должно хватить», – произнес Юринай, начав накидывать техзадания. «Уровень подмены». Тут он замер, прикидывая, кто им заинтересуется и как долго он сможет использовать личины. «Максимальный?» «Нет». Быстро прикинув затраты на изготовление такого уровня личины, он здраво посчитал, что проще менять саму личину, чем заниматься сверхсильной маскировкой. «Так, мне нужна личина и товар». Парень забегал глазами по полкам со сборниками таблиц. «Когда цель видна, решение находится очень быстро», — прошептал он и остановил свой взгляд на книге «Приемы подмены контуров живого». Лист летел за листом, покрытый расчетами. Блеск в глазах артефактора и новая задача, которая встала перед молодым артефактором. Несмотря на то, что за стенкой раздавались удары молота, позади истошно вопил наждачный диск, на котором обтачивали очередную заготовку. Рядом что-то скреб такой же начинающий артефактор, даже не учитывая того, что на улице был закат. Впереди была целая ночь и жгучее желание создавать.